табакерки Фридриха Великого. Виновником увлечения в Европе нюхательным табаком можно назвать Христофора Колумба. В конце 15-го столетия он привез из Америки не только золото, картофель, кукурузу, но и курительный и нюхательный табак. Первые металлические коробочки для нюхательного табака завелись у монархов. Затем мода распространилась среди состоятельных граждан, в том числе царственных особ. Прусский король Фридрих Великий от своего отца Фридриха Вильгельма I получил в наследство 600 табакерок разных видов и фасонов, украшенных драгоценными камнями. К концу жизни у него было их уже свыше 1500. Французская мода и придворный этикет, заведенные Людовиком XIV, года жизни 1638-1715, в Версале, которые его фавориты распространяли по всей Европе, требовали к каждому приему новое платье, к нему соответствующие обувь, парик и табакерку. У французского принца Конти, года жизни 1717-1776, служившего при дворе Людовиков XV и XVI, насчитывалось 800 разных табакерок. Говорили, что это больше, чем у самого короля. И якобы поэтому Конти впал в немилость. Конструкция первых нюхательных приборчиков была очень проста. Металлическая коробочка с крышкой, которая предохраняла табак от влаги и высыхания. Но мода диктовала изменения не только в одежде, но и в конструкции табакерок. Со временем они превратились в произведения искусства. Их стали делать из серебра, фарфора, золота, платины. Их украшали драгоценными камнями. На крышке писались портреты любимых людей. Для изготовления оригинальных табакерок использовались также черепаховый панцирь, акулья кожа, слоновая кость. Некоторые дамские нюхательные приборчики не только служили для хранения табака, но и имели несколько отделений, куда складывались колечки, сережки, другие мелкие украшения. У королей, которые, как и Фридрих Великий, пристрастились нюхать табак, были свои любимые экземпляры, отделанные бриллиантами, изумрудами, сапфирами. У Фридриха таких насчитывалось около 150. Заботливые слуги следили, чтобы они у монарха всегда были под рукой, всегда наполнены свежим табачком. Приезжал король в свой дворец Сан-Суси в Потсдаме, и в первой комнате, где ему помогали раздеться, на столике его ожидала табакерка. В карманах его камзола порой было не менее 3-4 экземпляров. За наиболее ценные табакерки, сделанные из золота или платины, украшенные росписью и драгоценными камнями, он платил ювелирам до 10 000 талеров. По тем временам – баснословные деньги. Кстати, Фридрих Великий был также одним из первых европейских монархов, который чуть ли не силой заставлял своих крестьян сажать привезенный Колумбом незнакомый подземный фрукт – картофель. Не отказалась от нюхательного табака и просвещенная русская императрица Екатерина II, года жизни 1729-1796. Она тоже собирала миниатюрные табакерки. И те, кто хотел быть замеченным государыней, преподносил ей в подарок табакерку, отделанную драгоценными камнями. Поэтому не случайно, что среди наиболее ценных фарфоровых изделий, производимых на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге, были и табакерки. В XIX веке дарение табакерок при российском дворе приобрело особое значение. Это разного рода намеки как на благоволение, так и на нежелание царствующей особы более видеть того, кому она вручалась. К примеру, после гибели Пушкина на дуэли с Дантесом. Голландскому посланнику, барону фон Геккерену, дяде Дантеса, император Николай I, отослал украшенную драгоценными камнями табакерку. Посланник был безмерно рад подарку, расценил его как благоволение. Но придворные объяснили, что у этого подарка совершенно другое значение. Прощальное. Дипломат стал в России персоной нон-грата, и видеть его больше не желают.